Глава 5. В 10 часов утра из Казановы приехали люди. Один представился следователем по делам об убийствах, а два других – детективами из города. Следователь в сопровождении детективов тотчас же отправился в левое крыло дома и с помощью одного из детективов стал осматривать убитого и комнату, где он находился. Другой детектив, быстро осмотрев тело, вышел на улицу. И только после того, как они внимательно все осмотрели, пригласили меня. Я приняла их в первой гостиной, заранее решив, что буду говорить. Я сняла этот дом на лето, пока Армстронги находились в Калифорнии. Несмотря на то, что слуги говорили, будто в доме бывают слышны какие-то странные шумы, я процитировала Томаса. Первые 2 ночи прошли спокойно. На 3-ю ночь показалось, что в доме кто-то есть. Мне послышалось, будто что-то упало. Но поскольку в доме мы были вдвоем с горничной, я не решилась посмотреть, что это. Утром все двери и окна оказались запертыми, как и накануне вечером. Все было в порядке. Затем, как можно подробнее, я рассказала о событиях предыдущей ночи. Нас разбудил выстрел. Мы с моей племянницей решили узнать, в чем дело, и нашли убитого мужчину. Я не знала, кто этот человек, пока мистер Джарвис не сказал мне, что это Арнольд Армстронг. Я заметила, что меня удивило, почему он должен был тайком, да еще ночью, пробираться в дом своего отца. Я бы впустила его сюда в любое время. «У вас есть основания полагать, мисс Иннес?» — спросил меня следователь. «Что кто-то из вашей семьи, решив, что мистер Армстронг жулик, застрелил его, защищая свою жизнь?» «Нет, я так не думаю», — ответила я спокойно. «Значит, вы считаете, что за мистером Армстронгом следил его враг, который прокрался вслед за ним в дом и убил его?» «Я вообще ничего не считаю. Но меня удивляет, почему мистер Армстронг проникал 2 ночи подряд в дом своего отца, как вор, когда мог бы просто постучать в дверь и войти». Следователь был немногословен. Он что-то записал в блокноте, назначил предварительное слушание дела на следующую субботу. Дал мистеру Джеймисону, младшему из 2 детективов, который, кстати, выглядел наиболее умным, несколько указаний и, пожав мне руку и выразив сожаление, что все так получилось, ушел в сопровождении другого детектива. Он торопился на поезд. Я свободно вздохнула, но мистер Джеймисон, который все это время стоял у окна и смотрел на улицу, подошел ко мне. «Вы здесь одна, мисс Иннес?» «Со мной племянница». «Только вы и ваша племянница?» «Еще племянник». Я облизнула пересохшие губы. «А, племянник. Я хотел бы поговорить с ним, если он здесь». «Сейчас его здесь нет. Я старалась говорить как можно спокойнее. Но он должен скоро появиться». «Вчера вечером он был здесь, мне кажется». «Нет, то есть да». «А разве он не привез с собой гостя?» «Да, он пригласил своего друга на уикенд к нам. Друга зовут мистер Бейли». «Мистер Джон Бейли, кассир торгового банка, если не ошибаюсь». Я поняла, что кто-то в Гринвуд-клубе уже обо всем ему поведал. «Когда они отсюда уехали?» «Очень рано. Точно не могу сказать». Мистер Джеймисон посмотрел мне в глаза. «Постарайтесь все вспомнить. Вы говорите, что ваш племянник и мистер Бейли были в доме вчера вечером. Однако тело нашли вы, ваша племянница и несколько женщин-служанок. Где в это время находился ваш племянник?» И тут меня охватило отчаяние. «Не знаю!» — закричала я. «Но будьте уверены, что Хелси ничего не знает об этом. и никакие косвенные улики не могут сделать невиновного человека виновным. Садитесь. Джеймисон придвинул мне стул. Я должен вам кое-что сказать. А вы за это расскажите мне, пожалуйста, все, что знаете. Поверьте, рано или поздно все откроется. Во-первых, в мистера Армстронга стреляли сверху. Стреляли с близкого расстояния. Пуля вошла чуть ниже плеча, прошла сквозь сердце и застряла в спине возле поясницы. Поэтому я полагаю, что убийца стоял на лестнице и стрелял вниз. Во-вторых, на краю бильярдного стола я нашел окурок сигары и сгоревшую сигарету. И сигара, и сигарета были зажжены и положены на край стола, а потом о них забыли. Вы не знаете, почему ваш племянник и мистер Бейли вдруг бросили курить, прекратили игру в бильярд, уехали на машине, даже не предупредив шофера. И все это произошло до 3 часов утра. «Не знаю, но будьте уверены, мистер Джеймисон, Хейлси вернется и все объяснит». «Надеюсь на это», — сказал он. «Мисс Иннес, а вы не думаете, что мистеру Бейли что-то известно обо всем этом?» В это время в гостиную вошла Гертруда и, услышав последнюю фразу детектива, внезапно остановилась, словно ее ударили. «Им ничего об этом неизвестно», — отчеканила она, побледнев. «Мистер Бейли и мой брат ничего не знают. Убийство было совершено в 3 часа, а они уехали 3:15». «Откуда вам это известно?» — странным голосом спросил мистер Джеймисон. «Вы точно знаете, когда они уехали?» «Да, знаю», — твердо ответила Гертруда. «Мой брат и мистер Бейли уехали из дома 3:15. Через главные ворота. Я присутствовала при этом». «Гертруда!» — воскликнула я. «Ты бредишь? Почему 3:15?» В 2:30 внизу зазвонил телефон. Я не спала и услышала, что он звонит. К телефону подошел Хелси. Через несколько минут он поднялся на 2-й этаж и постучал в мою дверь. Мы поговорили с ним примерно минуту. Потом я надела халат, тапочки и спустилась с ним вниз. Мистер Бейли был в бильярдной. 10 минут мы разговаривали, а потом решили, что оба они должны уехать. «Не можете ли вы объяснить все это более понятно?» — спросил мистер Джеймисон. «Почему они уехали?» «Я рассказываю вам, что произошло, а не почему это произошло», ответила ему Гертруда очень спокойным голосом. Хелси пошел за машиной и, чтобы никого не будить, не подогнал ее к дому, а поехал по нижней дороге, которая проходит у конюшни. Мистер Бейли должен был встретить его в конце поляны. Мистер Бейли ушел. «Через какую дверь?» — быстро спросил Джеймисон. «Через парадную. Он ушел 3:15. Я это точно знаю». «Но часы в холле стоят, мисс Иннес», — улыбнулся Джеймисон. «Он все замечал». «Он посмотрел на свои часы», — ответила ему Гертруда, и я увидела, как загорелись глаза мистера Джеймисона, словно он сделал открытие. «Что же касается меня, то во время всего этого разговора я поражалась все больше и больше». «Извините меня за нескромный вопрос», — смущенно кашлянул детектив. «В каких вы отношениях с мистером Бейли?» Гертруда заколебалась, потом взяла меня за руку и сказала: «Мы с ним обручены, я выхожу за него замуж». Я так привыкла к сюрпризам, что просто вздохнула, услышав это, а Гертруда стояла и молчала. Рука ее была горяча, как огонь. «После этого», — продолжал мистер Джеймисон, — «вы пошли спать?» Гертруда снова заколебалась. «Нет», — сказала она наконец, — «я, в общем, спокойный человек, и когда погасили свет, то вспомнила, что кое-что оставила в бильярдной. Поэтому в темноте начала спускаться вниз». «А вы не можете сказать, что вы там оставили?» «Не могу», — она медленно произносила слова. «Я не сразу вышла из бильярдной». «Почему, мисс Иннес? Ведь это очень важно». «Я плакала», — продолжала она тихо. «И когда французские часы в гостиной пробили три, я поднялась и услышала шаги на восточном крыльце, как раз у карточной комнаты. Кто-то открывал замок ключом, и я подумала, что это Хелси. Когда мы снимали дом, он сказал, что это будет его дверь. У него был ключ от нее. Дверь открылась. Я хотела спросить, почему он вернулся. Но тут раздался выстрел, и вошедший тяжело упал на пол. Я чуть с ума не сошла от страха, выбежала в гостиную и помчалась наверх. Я едва помню, что делала». Она опустилась в кресло, а я подумала: «Слава богу, мистер Джеймисон закончил свои вопросы». «Увы, это было не так». «Вы, конечно, выгораживаете своего брата и мистера Бейли», — заметил он. «Ваши показания бесценны, особенно если учесть тот факт, что ваш брат и мистер Армстронг очень сильно повздорили некоторое время назад». «Глупости», — вмешалась я, — «все и без того очень плохо. И не следует выдумывать то, чего не существует. Гертруда, я совсем не уверена, что Хелси был знаком с убитым. Я права?» Но мистер Джеймисон был уверен в обратном. «Ссора, полагаю, произошла из-за того, что мистер Армстронг плохо вел себя по отношению к вам, мисс Иннес. Он приставал к вам?» «А я никогда не видела этого человека». Когда Гертруда утвердительно кивнула головой, я ужаснулась тому, какие это могло иметь последствия. Детективу оставалось только отыскать доказательства, что Гертруда испытывала неприязнь к молодому Армстронгу, что он не только надоедал, но и угрожал ей, и она его боялась. А если к этому прибавить признание девушки, что она присутствовала в бильярдной во время убийства? Положение семьи Армстронгов в обществе было залогом того, что убийцу постараются отыскать, и если с нами ничего не случится, то уж публичного скандала не избежать. Мистер Джеймисон захлопнул блокнот и поблагодарил нас. «У меня есть идея», — вдруг сказал он. «Что бы там ни было, привидение покинуло этот дом. Все эти шумы, которые вы слышали, а ваш дворецкий негр говорит, что они начались, когда семья 3 месяца назад уехала на запад, должны прекратиться». К сожалению, его прогноз не оправдался. Привидение не только не покинуло дом, после убийства Арнольда Армстронга оно еще более усилило свою деятельность. Мистер Джеймисон оставил нас, и когда Гертруда поднялась наверх, а сделала она это тотчас же, я села в кресло и стала обдумывать, что мне довелось услышать. Ее помолвка, при других обстоятельствах имевшая бы очень большое значение, сейчас это значение утратило в связи с тем, что она поведала детективу. Если Хелси и мистер Бейли покинули дом до выстрела, каким образом револьвер Хелси оказался на клумбе? Что заставило обоих молодых людей внезапно уехать средь ночи? Что Гертруда позабыла в бильярдной? Какую роль во всем этом играет запонка? И куда она подевалась?